Утром, позавтракав, я в костюме мотоциклиста спустился к подъезду и проверил Хонду. Ребята Пузана меня уже ждали, сидели в джипе с затемненными окнами, но я решил ехать на своей технике. Сообщил им об этом и, вырулив со двора, медленно покатил по улице к выезду из города, чтобы те не отстали и не потеряли меня из виду. По трассе прибавил, те вполне нормально ехали, не отставали. У нужного поворота я, к своему удивлению, увидел целую кавалькаду машин. 6, не считая тот джип, что сопровождал меня. Остановившись у одной из машин, из которой вышел Пузан, я громко сказал, перекрикивая рев движка своего мотоцикла. «Ну что, покойнички, давайте за мной!» Выбравшись на проселочную дорогу, я попылил по ней, пока мы не въехали в лес. На опушке я встал, прислонив Хонду к стволу одного из деревьев. После этого прошел к машине Пузана и сел на заднее сиденье. «О, а эта лошара что тут делает?» — спросил я, обнаружив, что на заднем сиденье находится уже знакомая мне мадам. «Тварь!» — пыталась та вцепиться мне в лицо своими ногтями, пришлось вырубить ее. Пузан впереди сидел, поэтому, обернувшись и посмотрев на мадам, медленно заваливающуюся на дверцу, ответил. «Сама она просилась. Я не стал отказывать. Наверное, смерть взял, хотя эту корову и не жалко заслужила. Слушай, я понимаю, что ты пытаешься играть до конца, но, может, хватит? Ну, повезло тебе с дружками, кинул Татьяну на бабки, чего хорохоришься? Уверен, в карьере все пройдет по нашему сценарию». «Посмотрим», — неопределенно ответил я. Дальше мы ехали в молчании, да и ехать тут от опушки, где я оставил мотоцикл, было с километр. Слева мелькнули строения заброшенной деревни, мы ее миновали и начали спускаться вниз, в карьер. Там за время запустения появилось озеро, но площадки хватало, чтобы расставить в 3 раза больше машин, чем прибыло. «Как видишь, никого», — выходя из машины, широко развел руки Пузан. «Теперь поговорим серьезно, нам никто не помешает». «Можно и поговорить, только давайте наверх поднимемся, вид оттуда восхитительный». «Пожалуй, можно». С сомнением, посмотрев на песчаный косогор, кивнул тот. Все-таки 40 метров нужно было подниматься, глубокий карьер. «Больно вы легко согласились», — сказал я, когда мы прошли, тяжело поднимаясь половину пути. Вернее, тяжело поднимался Пузан и его охранники, остальные остались внизу, но не я. «Почему же не согласиться на последнюю просьбу приговоренного к казни? Сбежать ты все равно не сможешь, так что я посчитал, выполнить последнюю просьбу — это хороший тон. Цени». «Ценю, ценю». Мы, наконец, поднялись наверх и, любуясь красотами, вокруг действительно буйствовала природа, стали по краю обходить карьер. Кстати, мадам уже пришла в себя и, пыхтя, на четвереньках поднималась по склону, где мы это сделали. Когда мы обошли карьер по кругу, и теперь между стоянкой машин с боевиками и нами оказалось озеро, я вдруг сказал: «А ведь вы реально опасались встретиться здесь с серьезными людьми, раз прислали сюда 4 снайперов и гранатометчика?» «Откуда ты?» Дернулся тот, напряглись его громила телохранители, закрутив головами. «Мне только что доложили, что их ликвидировали. А теперь смотрите на карьер». Свист мины мы услышали куда раньше хлопка выстрела. Да, 120 миллиметров — это очень серьезно. Несмотря на то, что мы отошли достаточно далеко, всех моих сопровождающих взрывной волной кинуло на землю, хотя громилы вроде машинально попадали. Я лишь присел. Тряхнуло прилично, это нас, в 400 метрах от места взрыва, а вот машины, а мина рванула между ними, пострадали куда серьезнее. 2 горело, от одной ничего не осталось. Еще одну столкнуло в озеро, остальные лежали перевернутые. Это я успел оценить за секунду, так как прилетело следующее, и следующее, поднимая в воздух тонны песка. Сегодня ночью дроиды сделали 2 пробных выстрела. Одна мина легла в поле, воронка 100 метров от края карьера, ее никто не заметил. Высокая трава скрыла, а вторая легла в озеро на дне карьера. На этом пристрелка закончилась, сейчас дроид, что работал с минометом, выпускал последние 8 мин. Больше их все равно не было. Корректировал огонь и управлял дроидом я лично, так что промахов не было. Как и ожидалось, выжившие были, назвать их бойцами язык не повернется, ни один нормальный обстрел не перенес. Но главное, кто-то еще шевелился. Поэтому, как только разорвалась последняя мина, у карьера, покачиваясь на неровностях, показалась туша бронеавтомобиля. Раздался первый, слабый по сравнению с тяжелым минометом хлопок, и прозвучал разрыв осколочного снаряда у остова одной из машин, где я видел шевеление. Пулеметы БА работали не переставая, также стреляла и пушка. Управляя 2 техническими дроидами, что находились в броневике, я встал, достал ТТ и выстрелил в голову охранникам Пузана. Как видите, член у меня все же оказался больше. — сказал я Пузану и покосился в сторону мадам, чья улепетывающая тушка виднелась в поле. «Смотри-ка, а инициатор стрелки жива. Повезло, считай». «Разреши?» — попросил Пузан, кивнув на труп одного из своих охранников. «Без проблем». Дернув за ремень, тот вытащил из-под туши одного из телохранителей АКМ и, прицелившись, дал короткую очередь. Не знаю, кем был Пузан, но стрелком был отличным. Над остатками головы мадам мимолетно вспухло кровавое облачко, после чего ее тело упало в траву. Он ей полголовы снес. Швырнув автомат на землю, Пузан сказал, мельком посмотрев, как БА, остановившись на склоне, продолжает добивать выживших. «Твоя взяла. Банкуй. Знаешь, Томми, кстати, странная кликуха, ты мне нравишься. Видно, что яйца у тебя есть, да и характер жесткий. Как и я, чужого не возьмешь, но и своего не отдашь. Про чужое я, конечно, загнул, но твоя жизненная позиция мне нравится, стержень есть. Пожалуй, можно оставить тебя в живых и не зачищать с остальными выжившими, что на потоке сидят. Как ты смотришь на партнерство? Малыш, я лучше собаки». «Интересное предложение», — потер тот щетину на подбородке и еще раз осмотревшись, предложил. «Весь бизнес Татьяны уходит тебе. С родственниками мы ее решим, тем более часть бизнеса наша. Еще треть дохода с потока. Однако за это будешь представлять нас в случае подобных ситуаций. Как тебе?» «Представлять вас буду только в крайнем случае, если сами не можете решить вопрос. В остальном устраивает». «Вот и договорились». Кивнул тот и, посмотрев на дно карьера, вздохнул. Бронеавтомобиль уже закончил работу и сейчас, подвывая моторами, развернувшись, поднимался по склону. У дроидов стоит задача подцепить миномет обратно на сцепку и вернуть его на склад. Это ночью, чтобы внимания не привлекать. «Не жалей», — уловил я его взгляд. «Все равно там большая часть наемники, остальной мусор тебе не был нужен». «Откуда ты все знаешь?» «Именно что все. Всю подноготную по тебе и твоим людям. Ладно, идем, делать тут больше нечего. Живых все равно, кроме нас двоих, тут нет». Мы неторопливо направились к лесу, к мотоциклу, и общались на ходу. Броневик уже скрылся, и вокруг стояла тишина. Сам Анатолий Семенович уже пришел в себя и охотно торговался насчет нашего партнерства, чтобы я одеяло на себя не перетянул. Он не видел, что боевики, осуществлявшие контроль внешнего периметра, посетили место гибели телохранителей и забрали оружие. В карьер они даже не спускались, смысла не было. Там они забрали два автомата и два пистолета с некоторым боезапасом. Если трофеи есть, чего не забрать? Итак, с засадной группы прибарахлились, даже две мухи появилось, чего остальное оружие бросать. Устроившись на мотоцикле, я запустил двигатель и, дождавшись, когда сзади сядет мой новый партнер, поехал к выезду на трассу. Там не совсем удобно было, все же машина считалась одноместной, но доехали. Тут известный на Урале авторитет Томь покинул меня, решив поймать попутку, а я погнал в город. Все, о чем надо, мы договорились, на этом и расстались. Я ему дал телефон для связи, только экстренный, а также номер счета в филиале немецкого банка. Именно туда, в евро, должна поступать моя часть доходов. От владения имуществом мадам я отказался, пусть оформляют на кого-то другого, но доход с них должен идти мне на тот же счет. В общем, я так и собирался для сибиряков оставаться неизвестным и достаточно серьезным человеком. Счет был анонимным, и через него они на меня не выйдут, даже если захотят. Том мне показался вполне нормальным авторитетом, способным на благоразумные решения. В принципе, вариантов у него не было. Я просто заменил Татьяну, так что особо он ничего не терял. То есть терял, но не так и много. Татьяне с потока шла четверть, мне будет идти треть. Да и свои активы в ее фирмах он потерял. Однако потери не такие большие по сравнению с жизнью. К тому же мы договорились. А Томь был известен тем, что держит данное им слово. О том, что я взял как материальную компенсацию с мадам, мы с Томью не вспоминали. Он уже понял, что не верну. Последующие дни ничего особо не происходило. Разве что Томь улетел контролировать прииски и доставку ценных грузов. Но это его дело, на поток я сел, доход будет. Ладно, хоть только прибыль получаю, командовать и руководить не нужно, тут свои спецы есть. Правда, все же некоторые обязательства выполнять придется. Решать вопросы с серьезными людьми, с теми, кто были не по плечу Томи. Иногда такое случалось, и откупиться удавалось, ну, очень большими деньгами. А быть постоянной дойной коровой тот не хотел. Так что такие серьезные люди еще будут выходить на него. И теперь это моя проблема, если не хочу, чтобы моя доля уменьшилась. Ведь в плату входит процент с доходов всех партнеров. Еще хотелось бы добавить, что Вадим с семьей съехал. Я уже побывал на квартире и даже оформил договор с одной ремонтной фирмой. Они немного переделают квартиру под меня. Мусор тоже вывезут. В коридоре и прихожей я решил поменять обои. В будущей спальне паркет, а то поцарапан. В остальном претензий нет, еще работники фирмы отмоют всю квартиру сверху донизу. Их дизайнер сейчас подбирала мебель, чтобы все было гармонично и красиво. Ах да, кухонный гарнитур прошлые хозяева оставили. Мне он не понравился, его уже вывезли, скоро будет новый. Подобрал себе по каталогу. Дизайнер выбор одобрила, так что предупредив, чтобы те работали спокойно, мол, я отъеду на несколько дней по делам, собрался и со съемной квартиры, где продолжал проживать, поехал к ангару. Уже был вечер, так что вовремя. Слежки я не опасался, хотя всегда проверялся. Том ко мне не лез, понимал, чем это чревато. Больше таких идиотов не было. В ангаре все было готово. Оставив мотоцикл, я сел в кабину Мерседеса и вывел машину наружу. Технический дроид закрыл створку, так что, не вылезая из кабины, я дождался, когда он вернется в кузов, и поехал к выезду с аэродрома. Он неохраняем был, так что проехал спокойно и направился в сторону портала. Нужно проехать порядка 40 километров, что я и собирался сделать. Кроме закупленного оборудования, я взял с собой двух боевиков и одного технического дроида. Остальные остались в ангаре. Задача дежурного боевика – охранять мое имущество. До портала я доехал без проблем. Даже ошеломитель ни разу не использовали. Рядом никого не было, так что я подогнал тяжелый грузовик прямо к порталу. Ветви деревьев так и цеплялись за тент, оставляя на нем следы и царапины. Остановив грузовик за 2 метра до овала портала, я покинул машину, оставив ее работать на холостых оборотах. Мое место тут же занял дроид. Удобно с ними перегонять технику через портал. Не нужно выкручиваться, чтобы в одиночку это делать. Открыв портал, я перешел на ту сторону. Один из боевиков последовал за мной, и когда мы оба убедились, что вокруг никого, управляя дроидом, я перегнал грузовик в этот мир. Дальше просто. Занял место в кабине и, выехав на ночную дорогу, поехал в сторону Киева. Тут чуть больше 100 километров, к утру буду. Все рассчитано, вот и выполнял свой план. Перешел я в этот мир 21 июня в 11:30 ночи, а прибыл на место в 3:30 22 июня. За пару минут дроид собрал все, что нужно, поэтому, поглядывая на часы, ровно в 4 утра я поджег фитили мощных фейерверков, а динамики, направленные в сторону Киева, выдали голосом Марка Бернеса песню «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Сигнал, как я считал, удался. Над городом с грохотом разрывов взрывались салюты. Красиво, но, думаю, за 10 минут этих разрывов я поднял на ноги всех в городе, кого мог. После первой мелодии прозвучала вторая, тоже о войне. За ней следующая и следующая, достаточно патриотичные и серьезные песни. Как я и думал, сигнал сработал. Салют поднял оберста из постели, а музыка привела в мой лагерь на окраине Киева. Сам город я видел, стал в километре от него. Немцы были вполне благоразумны, оцепление было выставлено, чуть позже подъехал и оберст. Он был не один. Нет, его зама тут не было, видимо, не по чину, да и оберст оказался в звании самым младшим. Прибыли на двух легковых машинах два генерала, двое в штатском и сам Клаус. Это еще кто поинтересовался, я кивком здороваясь, пожимать руки немцам я не собирался. Я не мог не сообщить наверх. Поначалу это посчитали бредом, потом задумались. Все же решив выделить средства для встречи и людей, наделенных большими полномочиями. Моя задача только организовать встречу и присутствовать как посредник. Большая политика в дело пролезть пытается, понимающе кивнул я. Без обид. Я обещал тебе показать все, убедить тебя, а не их. В принципе, я не против их присутствия. Но на этом все. А теперь рассаживайтесь, будем фильму крутить. Пока гости рассаживались, я отвел оберста в сторону и озвучил необременительную для него просьбу подкинуть боеприпасы к советскому оружию. С десяток ящиков мин к 120-миллиметровому миномету, с десяток ящиков с осколочными снарядами к 45-ке, ну и с десяток ящиков патронов разного калибра. Все перечисленное было у меня написано на бумажке. Тот проблем в помощи не видел. Передал листок одному из водителей, что-то добавил на словах и отправил в город. Мы же, как я и сказал, начали смотреть фильм. Что-что, а подготовился я к встрече серьезно. Стояли раскладные пластиковые столики и стулья с тентами, соки на столиках, легкие вина и закуски. На левый борт грузовика натянуто полотно, на треноге стоит аппаратура проектора. Правда, столиков и стульев я прихватил на 10 человек, но прибыло даже меньше, чем я предполагал. Так что еще на подъезде, когда боевик подсчитал, сколько людей в обеих машинах, убрал лишнее обратно в кузов. Гости сели на предоставленные стулья, один попроворнее даже открыл вино и разлил по бокалам, Официантов тут не было, вот допить вино из будущего никто так и не смог. Весь фильм все гости не отрывались от полотна, где шла документальная хроника. Кстати, я опознал одного из штатских. В фильме он подписывал какие-то документы о контрибуции с союзниками. Пару раз еще мелькал в кадрах. Надо сказать, что ему это не понравилось. Очень не понравилось. После окончания фильма я посмотрел на гостей. У двоих были щеки мокрые от слез. Третий курил сигарету за сигаретой, они буквально кончались у него с одной затяжки. Генерал, тот, что повыше, встав, стал ходить неуправляемыми кругами, явно пребывая мыслями где-то далеко. Лишь тот, кто был попроворнее, опустошал стакан за стаканом. Выдержанные немцы, как же. Ну как? Теперь веришь? Между прочим, подборку собирал натуральный немец, работник секретариата посольства в Москве. Это еще не все, он и книги подобрал, сейчас принесу. Клаус находился в некоторой прострации, мой толчок в плечо и слова немного привели его в чувство, так что, забрав из кабины пакет с книгами, с обеих сторон пакета были полуобнаженные красотки, я вручил пакет именно Оберсту, хотя один в штатском и пытался его у меня перехватить. Не с ним встречу назначал, нечего руки тянуть. «Нам бы хотелось провести с вами переговоры», наконец подошел ко мне тот, что был показан в фильме. «Это не в моих полномочиях, с русскими проводите». Кстати, англичанам этого не нужно, и они будут активно мешать с помощью своих людей в ваших рядах. Они хотят, чтобы вы друг друга уничтожили советами или хотя бы ослабили до предела. Вот тут у меня папка с агентами британцев. Это тоже работа Гера Шульца. У нас эта информация уже рассекречена, так что получить ее было легко. Тот взял папку и кивнул, что странно. Открывать и заглядывать не стал, видимо, знал, что найдет там свою фамилию. Потом он еще раз попытался уговорить меня провести уже нормальную встречу, решить некоторые вопросы, но я отвечал так же. Не хочу. Мне было тупо лень и не нужно все это. Обещание я выполнил, мир для Клауса перевернул, дальше пусть сами барахтаются. Я лишь попросил этого представителя Гитлера решить вопрос по некоторым направлениям. Например, содержание советских военнопленных, отношение к ним охраны, медобслуживание и кормежка. В общем, они все это должны предоставить на вполне приличном уровне. А то аукнется при капитуляции, как это было в нашей истории. Тот обещал подумать. На этом я сообщил, что заканчиваю встречу, все, что нужно, я передал. Дальше пусть сами разбираются. Грузовик с заказом уже больше часа стоял в стороне, ожидал сигнала, когда можно подъехать. Поэтому, объявив об окончании встречи, я кивнул Клаусу, и тот подал сигнал. Грузовик подъехал, и технический дроид под любопытными взглядами немцев перегрузил все заказы в кузов. Один ящик остался. Дроид нашел в нем закладку. Причем сразу скинул мне схему сканирования, и я чуть не упал от смеха. В шкатулке литра на три был маяк. Да уж, чудо инженерной мысли. Маяк выкинули, а ящик с патронами переместили в кузов моей машины. Выпустили меня, как ни странно, без проблем. Два легковых автомобиля уже уехали в сторону Киева. А когда я собрался, оцепление было снято, и ничего мне не мешало уехать. Понимающие немцы, молодцы. Мой рывок на 40 километров параллельно Днепру в сторону Белоруссии никто не отслеживал, даже авиации в воздухе не было. Я поражен, мне дали уйти. Я даже выспался в каком-то леске за остаток светового дня. С наступлением темноты рывок в порталу и переход. Подъехал к нему с другой стороны, чтобы свежая колея примятой травы стыковалась со вчерашней. Вернее, даже позавчерашней, оставленной мной по прибытию в этот мир. Маскировка, конечно, так себе, но я надеялся, что пройдет. Да и встанет трава через пару дней, и ничего не будет видно. В моем мире также все было благополучно. Перебрался через трассу, а вот к ангару вернуться не успел, светать начало, а светить таким раритетом, как у меня, я не хотел. Пришлось прятать машину в лесу. Ничего, согнал под деревья, достав из бардачка отключенный телефон, включил. Сразу пошли сообщения с непринятыми звонками. Обзвонил всех, пообщался. Ничего особо срочного. Обычные дела, я бы сказал, рабочие. Сидеть около машины и ждать ночи не хотелось, тем более мне было чем заняться, поэтому я вышел на ближайшую трассу. 6 километров пришлось идти пешком. Об оставленной технике я не беспокоился. Постоит до темноты, ничего с ней не случится. Там было 3 дроида, один, правда, технический, но 2 боевика по-любому защитят мое имущество. Как 2 полнокровных мотострелковых полка со всей техникой и вооружением. Сила вполне сопоставима. Каждый боевик, что полк. На трассе, остановив попутку, минут 20 пришлось постоять. Такое впечатление, будто перевелись люди, желающие подзаработать. Но как бы то ни было, на старой Шеве Нива я добрался до окраины города и, взяв такси, двинул на съемную квартиру. Там пополнил запасы наличности в кармане и поехал на авторынок. Настала пора приобрести нормальную машину, этим я и решил заняться. Вернее, я планировал приобрести 3 машины, так как возить дроидов на раритетной технике не совсем благоразумно. Сначала я направился в ряды грузовиков, где нашел свежий, недавно снятый с консервации, вполне живой армейский Урал. Все было на месте, продавал знающий посредник. Так что, осмотрев машину и сделав пару кругов, я его приобрел. Оформил на свою настоящую фамилию, отогнал к зданию ГИБДД, получил номера и страховку, как без нее. После этого уже к обеду Урал был отогнан в ангар. По пути я купил 2 бочки дизельного топлива, а в специализированном магазине запчасти для грузовика. Брал самое востребованное, что чаще летит. После этого, управляя дроидами, провел за полчаса полную разборку грузовика. Кое-что заменил, обновил и снова собрал. После этой процедуры, занявшей всего 2 часа, грузовик по своему состоянию стал лучше, чем когда выехал из ворот завода. Оставив его в ангаре, я забрал мотоцикл, надел шлем и погнал обратно, надеясь успеть вернуться на авторынок до закрытия. Вполне успел, еще 2 часа до закрытия. Конечно, самое вкусное уже разобрали, но и сейчас можно найти вполне живую технику, что мне подойдет. За 30 минут до закрытия я все же отобрал себе вполне нормальную машину. Это был Ford Ranger, 5-летней давности, с пробегом чуть больше 100 000. Для моих планов самое то. Мы с хозяином, а это был хозяин, а не перекуп, загнали машину в сервис, где автослесарь поднял ее на подъемнике. Внимательно осмотрев машину, я довольно кивнул. Недавно она прошла капитальный ремонт с заменой многих расходников, причем в специализированном сервисе Toyota, и была в отличном состоянии. Машину я взял, все оформили, подписав написанный от руки договор купли-продажи, уплатил за внедорожный пикап немного завышенную цену и поехал оформлять. Не успел, взял талон на очередь на завтра. Подумал, что не хочу грузовичок светить у подъезда своей съемной квартиры, поэтому отогнал купленный. Той, где шел косметический ремонт и куда была закуплена еще не вся мебель, хотя квартира постепенно обставлялась. Сегодня с бригадиром поговорил, это его звонок был среди непринятых. Он доложил, что в прихожей обои заменили, плинтуса поставили, сейчас паркетом в спальне занимаются. Была доставлена мебель на кухню и в столовую, кухонная техника, включая холодильник, кофеварку и микроволновку. Сейчас идет сборка. Но там другие рабочие этим занимаются, сборщики. Закончить должны завтра, причем со всей квартирой. Останется только часть мебели, заказанной, привезти, поднять и поставить. То есть завтра, в принципе, можно вселяться. Ага, всю мебель привезут, закажу уборку квартиры, это нужно после всего ремонта, и тогда заселюсь. Сам пикап смотрелся вполне стильно. Черного цвета, с кенгурятником наверху. За крышей тоже проходил серебристого цвета отбойник с 4 противотуманными фарами на них. Вот кузов был открытым. Не совсем удобно в городе, но зато можно без проблем возить мотоцикл, как я это сейчас и сделал. Еще был фаркоп, но я пока не знал, понадобится он мне или нет. Кабина была 5-местной. 2 спереди могут сесть, 3 сзади. Вполне просторная кабина. Движок дизельный, полный электропакет. В общем, машина мне понравилась, именно поэтому я ее и взял. Было видно, что бывший хозяин у нее был путевым. Следил, салон чистый, очень ухоженная машина. Заехав во двор, я нашел свободное место, и ну и что бордюр высокий. Для моей новенькой ласточки это не проблема. И, сняв с кузова мотоцикл, поставил покупку на сигнализацию. После этого, толкая своего двухколесного любимца, подкатил его к своему подъезду. Раз в своем дворе оказался, почему бы не проверить, как там с ремонтом? Парни до 7 вечера работают, значит, еще на месте. Так и оказалось. Я застал, когда бригада переодевалась, собираясь по домам. Все, что было запланировано на сегодня, они сделали, даже чуть больше. Бригадир был тут, так что показал, что сделали, и мы расстались. Я первым вышел, бригадир закроет квартиру и направился было вниз. Лифтом я не пользовался, 3-й этаж всего. Как застал какого-то шкета, что на одну площадку ниже спокойно справлял малую нужду. «Ах ты, гаденыш!» — рванул я к нему, гремя ботинками по ступенькам. К моему удивлению, тот оказался ужас каким шустрым. Проскользнул мимо буквально в миллиметре. Мои пальцы впустую сомкнулись. Не успел я его перехватить, пришлось рвануть следом. Может, реакция засыхи была серьезная, но я его догнал. Тот влетел на бегу в квартиру с выбитым замком, я уже знал, что Олег живет именно тут, ну а я следом, прихватив его за шиворот в коридоре. Тот сразу поднял хай, и почти мгновенно выяснилось, что в квартире неожиданно много людей, причем не все имели добрые приветливые лица. А вот я жутко обрадовался. «Ох, и зря вы повылезали», — зло оскалился я. «Раньше у меня времени не было вами заняться, а сейчас оно есть». Бузить нарики пытались, пришлось кулаками и ногами провести воспитательную работу, которая в полной мере удалась. 2 пытавшихся бежать были мной возвращены. Мне все солдаты нужны. Из 12 человек 2 были в наркотической отключке, у 1 ломка, так что на них надежды мало, не работники. А вот остальных я серьезно припахал. У многих жильцов остались лентяйки и тряпки, которыми они когда-то мыли подъезд. Раньше тут техничка была, но она отказалась отмывать подъезд после наркош, вот тот и засирался. Некоторые соседи отказывали выдать моющий инструмент. Другие выдавали, да еще выходили посмотреть, как нарики отмывают его. Все 6 этажей элитного когда-то дома они отмывали до часу ночи. В первый раз, когда они закончили, мне не понравилось. Во второй раз, тут к ним присоединились те двое, что были в отключке, не устроило жильцов дома. Я собрал коллегию, и те тщательно все проверили. Вот после третьего раза, когда часть нарков уже падала от усталости, работа их была принята, так что я отпустил добровольцев по домам. А вот Олега, поймав за плечо, предупредил. Еще хоть один шприц или бычок увижу, ответит он лично. Тот знал, что я совершенно серьезно это говорю. То, как мелкий нарик слизывал с пола языком свою мочу, он, как и остальные, запомнил хорошо. Я специально собрал и заставил их смотреть экзекуцию. Вторую квартиру с нариками посетить я не смог, закрытая была, а на стук никто не открывал. Пришлось ставить выбитую дверь на место, внутри никого не оказалось. В пустую квартиру ломился. Ничего, в следующий раз пообщаемся. Я сделаю наш подъезд образцовым. Когда с чисткой и отмыванием подъезда было закончено, нарики даже все лампочки от пыли и следов мух отмыли. Я спустился вниз, а на мотоцикле поехал к лесу, где оставил грузовик. Нужно отогнать его в ангар. Кто-то скажет, что живу я бесцельно, нет у меня той цели, что ведет вперед, дает стимул жить. Отвечу сразу. Цель у меня такая есть. Я о ней подумал еще, когда пребывал на борту фрегата, убегая от наемников. К этому и готовился. Цель у меня такая. Используя знания инженера корабельной техники, создать космический флот России, а то он только на бумаге имеется. А тут в реале будет. Так что я просто подготавливал почву этот месяц после возвращения и в принципе решил, что можно начинать. Тут одна проблема. Частным образом можно построить судно, но очень сложно, поэтому придется брать в партнера государство. Осталось провести переговоры. Нужно подумать, как, с кем и где. То, что я могу построить тот же челнок или бот, я не сомневался нисколько. Построю даже с тем материалом и оборудованием, что сейчас имеется на планете, еще как построю. Конечно, не такого качества, как в империи Болтон, где я жил, но вполне на уровне. Прослужит долго, тут главное проводить качественное обслуживание. Эпопея с перегоном немецкого грузовика закончилась благополучно. Никто не ездил глубокой ночью по проселочным и второстепенным дорогам. Пару раз вдали у элитного дачного коттеджного поселка мелькали фары, и на этом все. Разгрузив и оставив грузовик в ангаре, я снова пересел на мотоцикл и поехал домой. Дел завтра полно, нужно выспаться.